Ладонь. Ладоня. Справочник юнцам и девам. Целуют правую, читают в левой. В полночный заговор, вступивший ведой, являют правую, скрывают левой. Сивилла левая, вдали от славы, быть неким сцеволой, довольно правой. А все же в ненависти, час разверстый, мы миру левую даем от сердца. И все же праведным, объевшись гневом, рукою правую мы жилы левой.